кончил, и в дом с Одиссеем вошел свинопас богоравный. Там он на кучу его посадил многолиственных свежих сучьев, недавно нарубленных, прежде косматую кожей серны, на ней же он спал по ночам, их покрыв. Одиссею был по душе столь радушный прием, он сказал свинопасу: «Зевса молю я и вечных богов, чтоб тебе не спаслали всякое благо за то, что меня ты так ласково принял». «Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный, если бы, друг, кто и хуже тебя посетил нас, мы долг свой гостя почтить сохранили бы свято. Зевес к нам приводит нищих и странников, дар и убогий Зевесу угоден. Слишком же щедрыми быть нам не можно, рабам в беспрестанном страхе живущим, понеже теперь господа молодые властвуют нами». Кранеон решил, что лишен был возврата он, столько мне благосклонный. «Меня б он устроил, мне дал бы поле и дом, и невесту с богатым приданым, и, словом, все, что служителям верным давать господин благодушный должен, когда справедливые боги успехом усердия их наградили, как здесь и меня за труды награждают. Так бы со мною здесь милостив был он, когда б мог достигнуть старости дома. Но нет уж его, ох! Зачем не Еленин род истреблен? От нее сокрушились колена славнейших наших героев, и он за обиду Атрида с другими в Трою неволей пошел истребить Илион многоконный». Так говорил он, и поясом легкий хитон свой стянувши, к той отделенной закуте пошел, где одни поросята заперты были. Взяв двух пожирней, он обоих зарезал, их опалил, и на части рассек, и навертел, наткнувши части, и сжарил их. Кончив, горячее мясо он подал гостю на вертеле, ячной мукою его пересыпав.